Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков» Титу 2.11. Бог откликнулся на великую человеческую нужду, ибо Он – Бог всякой благодати 1 Петра 5.10. В последней беседе мы рассмотрели краткий обзор Божьей благодати, проявленной в обоих Ветхом и в Новых Заветах, достигая высшей точки в откровении Господа Иисуса Христа. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Иоанна 1.14. Для более ясного понятия этой дивной благодати Бога мы должны заметить, что благодать – центральный принцип Божьего откровения для творения и человека. Для Бога люди имеют действительное значение. Божье почтение человеческой личности – является основной для его цели творения. Многие силы и наклонения в продолжении веков стремились уничтожить эту человеческую личность, пытаясь довести человека до уровня, не превышающего биологическую куклу, лишенного его божественного, данного духом природы. Псалмопевец спрашивает, что есть человек? И тогда отвечает, немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящие морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Псалом 8, с 5 по 10 стих. Божественная благодать является основанием Божьего отношения к человеку. Доктрина благодати Бога является истинным разумением объяснения доктрины творения, ибо благодать – это сущность отношения между Богом и созданным им миром. Философы задавали много вопросов относительно отношения Творца к его миру. Платон, например, спрашивал, является ли Бог мастером-ремесленником? Современные философы спрашивают, является ли Бог искусным часовщиком или, возможно, гением электроники, который манипулирует миром посредством сложных вычислителей? Материалист видит мир как состоящий всецело из материи и энергии и отвергает существование какого-нибудь превосходящего Бога или духовной реальности. У него существуют только естественные причины. Натуралист соглашается по существу с материалистом, но говорит о духовной и моральной природе человека. Он поддерживает заботы о других и настаивает, что универсальная благотворительность должна характеризовать человеческое поведение. Однако человек рассматривается как организм, который реагирует на его окружающее исключительно в выражениях удовлетворения нужды. Нет основания для предлога универсального благотворения, если поведение является только реагированием организма на внешние стимулы. Такой взгляд не придает надлежащего значения моральной обязанности. Человек по существу не куча переживаний. Он больше, чем белая крыса, заключенная в экспериментальной клетке и обусловленная разными способами. Человеческое поведение и человеческая природа обладает глубокими тайнами, которые не открываются таким образом. Человек – личный субъект, способный разумно и морально рассуждать и действовать. Идеалист опровергает взгляд, что человек и мир являются произведением слепых сил. Все проникается или контролируется интеллектом. Идеалист утверждает, что только разум может объяснить происхождение мира. Он старается понять сущность зла и его разрешение. Он ищет этого разрешения посредством обнаруживания зла в естестве предметов, а не в воле морального существа. Такой вид рассуждения часто становится метафизическим и подвергает сомнению реальность материи и материального мира. Он затем рассуждает, что истинная реальность идеальная в характере, не от мира пространства и времени, и что материя противится реализации идеальных возможностей и причиняет искажения, которые мы наблюдаем в мире. Зло в материи – это не испорченность воли. Это идея нереальности феноменального мира, ограничивая действие Бога другой сферой – трансцендентального мира. Гностический идеалист беспокоил раннюю христианскую церковь. Он защищал иное разрешение зла через изобретение восходящей группы посреднических божеств между Богом и миром. Он рассуждал, что Бог не мог создать несовершенного мира и приписывал его происхождение меньшему божеству. Великое пространство эр, находящихся в промежутке, предохранили Бога от несовершенства. Последовали другие формы идеализма, которые учили в основном, что зло необходимо для развития мира, и через это развитие Бог и все духи должны пройти. Божественное представлено как проникающее мир и как подлежащее до известной степени его напряжению и искажению. Некоторые богословы приняли позиции сообразно этой философии. Они представляют божественное как развитие извражденной искры в каждом человеке до полного пламени. Спасение таким образом становится процессом, не действием, и зло в человеке становится космической дилеммой, не грехом. Библия признает реальность зла и его разнообразные формы невежества, искажения и страдания. Она представляет грех как наихудший вид зла и как причину для других радикальных и нерациональных зол, зарождающих мир. Библейское откровение о сотворении мира включает, среди другого, следующие истины. Первое. Бог – творение, личный и моральный, и сотворенный им мир реальный. Второе. Человек, сотворенный Богом, личный и моральный, и человеческая жизнь реальная. Третье. Творец и его творение по существу разные. Четвертое. Благодать – это способ и содержание Божьего откровения для его творения. Существование не злое, а доброе. Нет причины спорить, что не существует зла. Грех – искажение человеческой внутренней жизни. Словесного разрешения недостаточно. Грех – действие, и действие – его излечение. Воплощение Иисуса Христа как Сына Божия и Сына Человеческого ясно показывает реальность и ценность человеческой жизни для Бога. Моральным творением Бог дал свободу, даже власть противится Его воле. Бог – не ответственный за зло, но он предъявляет и принимает на себя ответственность за сотворение условий, в которых оно могло произойти. Бог делает это по полнейшей благодати через воплощение и искупление. Крест Иисуса Христа удовлетворяет с заключительностью моральное последствие. По благодати Бог таким образом действует, чтобы искупить человека через Иисуса Христа. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 2 Коринфянам 8:9. В творении и искуплении Бог относится к человеку по благодати. Благодать обеспечивает свободу человеку и суверенитет Богу. Посредством благодати Бог сохраняет реальность мира и неприкосновенность его цели. Благодать Божия необходима в действительном мировом устройстве для интереса Божьих целей в общем и для дела искупления в особенном смысле. Это самоограничение Бога доказывает его суверенитет. Жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа реальны. В окончательном положении это божественное самоотречение прекратится, в совершенном выражении свободы искупленными людьми через Иисуса Христа. Евангелие благодати провозглашает Божий суверенитет и Его вечное намерение к людям во Христе. Павел, великий апостол благодати, провозгласил: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделать известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим». Ефесянам 3 глава с 8 по 11 стих. Доктрина благодати действительно разумное объяснение доктрины творения. Доверившиеся Иисусу Христу познают от Бога творение и искупление в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ефесянам 2 глава 7 стих. Аминь.